Темнота всегда безнадежна. В швах ничего не нашлось. Никаких меток и штампов тоже. Но покрой, качество ткани, форма разгрузочных жилетов, вспененные прослойки выдавали тип экипировки. Танкер или усовершенствованная выдра. Тонкое шерстяное белье, ручной вязки шерстяные носки, прыжковые ботинки из мягкой воловьей кожи, облегающие ногу лучше фирменного «Адидаса». В такой одежке не промокнешь и не вспотеешь, не замерзнешь даже на голой земле, и стоит она, как хорошая тройка от Лемонти. Простых десантников в такую униформу не обряжают. Что ж, с формой все ясно. Посмотрим, что у них с содержанием. Загремела дверь, врезанная в железные ворота бокса. Два охранника втолкнули Пастухова. Руки в наручниках впереди, придерживают спадающие штаны. Гимнастерка без пуговиц, на ногах ссохшиеся кирзовые сапоги. Но вряд ли он чувствовал себя особенно дискомфортно. А если и чувствовал, виду не показывал. Спокойное молодое лицо, спокойные серые глаза, щурится после темноты, помаргивает от света люминесцентных ламп. Ни страха, ни настороженности. Так? Обычный интерес к тому, куда это его привели. Немытые волосы со следами хорошей стрижки, темная щетина. В камуфляже он казался крепче, крупней. Обычный парень. Почему, интересно, он командир этой пятерки? Вряд ли случайно. По знаку Тимошука черные подвели диверсанта к креслу и вышли. «Садитесь», — кивнул Тимошук. «Наручники не сниму, чтобы вас не отвлекали ненужные мысли». Пастухов продолжал стоять. «Моя фамилия Тимошук. Подполковник ГРУ Тимошук. Я отвечаю за безопасность объекта. Вас накормили?» «Да, спасибо». «Есть жалобы на обращение?» «Нет». «Есть вопрос. Что с нашим товарищем? Его фамилия Мухин». «С ним все в порядке. Пищевое отравление. Сделали промывание желудка, дали снотворное». «Я хочу убедиться». «Прикажете отвезти вас к нему?» — с иронией поинтересовался Тимошук. «Пусть его осмотрит Перегудов. Он врач. Мы этим займемся после нашего разговора». «Нет. Сейчас». Тимошук почувствовал раздражение. Это было плохо, неправильно. Нужно не раздражаться, а настроиться на волну допрашиваемого, синхронизироваться с его биополем. Он взял себя в руки, лишь позволил себе заметить. «Не думаю, Пастухов, что вы можете ставить условия». «Могу. Иначе никакого разговора не будет». «Уступаю», — подумав, сказал Тимошук. «Цените». Он вызвал Севапляса, приказал отвезти арестованного Перегудова в санчасть, потом доставить сюда. Только после этого Пастухов сел. Поерзал, устраиваясь, положил ногу на ногу, без вызова. Просто положил ногу на ногу, потому что ему так было удобней. И Тимошук вдруг понял, что этот парень ему не нравится. Резко, активно. И понял, почему. Он знал этот тип людей. Первачи, мажоры. Такие были в консерватории. Их отбирали из молодых офицеров-афганцев, хорошо показавших себя в боях. Потом отчислили. Всех. Они были неуправляемыми. Не потому, что не подчинялись приказам. Нет, подчинялись. Прекрасно проходили все виды тестирования. Но от них исходило чувство превосходства над окружающими. Оно было неявным, но вызывающим. Это была не гордыня, а скорее снисходительность. Словно бы они знали что-то такое, чего не знали и не могли знать другие. И не потому, что они убивали. Многие убивали. Но даже матерые полковники ГРУ с 20-летним опытом работы в поле с сожалением констатировали. Не наш материал. Не наш. Хороший материал, но не наш. Таким был и этот Пастухов. Он и в солдатском ХБ третьего срока носки выглядел так, будто на плечах у него офицерские погоны. Капитан, майор. Такие к 40 становятся генералами. Этот не станет. Тимошук постарался заглушить в себе неприязнь. «Не будем терять время», — сказал он. «У меня его очень мало. Вы человек военный, должны меня понимать. Я выполняю приказ, и только вы сделали свое дело, я должен сделать свое, и я его сделаю. Все, что мне нужно узнать, я узнаю. Каким образом это зависит от вас? Что вы на это скажете?» «А что я должен сказать?» — спросил Пастухов. «Вы неправильно сформулировали вопрос», — поправил Тимошук. «Вам следовало спросить, что я могу сказать». «Что я могу сказать?» — повторил Пастухов. «Я понимаю, подполковник, чего вы от меня ждете. Вы хотите узнать, кто нас сюда послал, что это за центр. Я сам очень хочу это узнать. Но все, что знали, мы уже сказали». «Вы сказали, что не знаете ничего». «Это так и есть». Тимошук помолчал. «Пока все шло нормально». «Нормально, пока все шло. Полного контакта нет, но нет и активного противодействия. Сейчас нужен плавный переход».